Глава 25. Перед глазами все поплыло. Силой ударила по тормозам и рывком выкрутила руль в сторону обочины. Остановившись, машина резко дернулась, так что я чуть не воткнулась лицом в руль. Все равно. Я сидела, вцепившись в кожаную оплетку, стеклянным взглядом уставившись на дорогу и чувствуя, как из глубины души поднималось нечто ужасное, темное, чему не могла дать определение. Сердце зашлось в сумасшедшем ритме, каждый раз сильно ударяясь о грудную клетку, отчего по всему телу разлилась свинцовая тяжесть. У меня затряслись руки, задрожали ноги. Да, меня трусило так, что не могла остановиться. Воздух словно состоял из тысяч раскаленных игл, с трудом проходил в легкие, выжигая их изнутри. И поверх этого гремучего коктейля ложился ужас, выворачивавший наизнанку, ломавший меня изнутри. Ужас от осознания содеянного, от понимания того, какой идиоткой была и во что это может вылиться. Зажала ладонью рот, пытаясь удержать истошный крик, рвущийся наружу. Ударила по рулю раз, второй, третий, десятый. Легче не становилось. Откинулась на спинку сиденья, запустив обе руки в волосы, и зажмурилась. В голове полыхало одно слово «прости», а в груди все рвалось в клочья от вины. Это же какой надо быть кретинкой, чтобы искренне верить, что если отвернуться от проблем, то они тебя не настигнут. Просто погрузилась в наши отношения, растворилась в них, оставив за бортом прошлое, не думая, к чему все это может привести. И если бы не отец, так бы и пребывала в состоянии блаженной овцы. «Да как так?» В голос, чуть ли не крича, обращалась неизвестно к кому. Рваное дыхание, как у рыбы, выброшенной на сушу. Темные круги перед глазами. Я умирала, рассыпалась на миллионы осколков, мечтая только о том, чтобы это был сон, чтобы какая-то другая Кристина творила все эти глупости, а не я. «Бомба с часовым механизмом», – звучали в голове слова отца. «Бомба – это то, что известно тебе, дорогой папаша. А то, что натворила на самом деле – это конец света». Вспомнила любимые зеленые глаза и завизжала, закусив кулак. «Тёмка, мой любимый, прости». Сидеть не могла. Распахнула дверцу и вывалилась на проезжую часть, словно последняя пьяница. С трудом поднялась на ноги и пошла прочь от машины. Ходила кругами, пытаясь обхватить себя как можно крепче. Вдруг это поможет избавиться от боли. Вдруг это поможет сделать полноценный вдох. Запрокинув голову, с отчаянием смотрела на серое сумеречное зимнее небо. Одинокие крупные снежинки, неторопливо кружась, опускались на лицо, на растрепанные волосы. Соприкасаясь с кожей, они таяли, превращаясь в прохладные капли, а я стояла, не обращая внимания, сжавшись, скрючившись, пытаясь успокоиться. Бесполезно. Перед глазами одна картинка стремительно сменяла другую. Мы с Тёмкой сидим на кухне, пьем воскресный ароматный кофе. Градов целует, запуская руки под короткое платье. Ругаемся с Зориным, но потом так сладко миримся, что забываем обо всем на свете. Окна Ягуара запотели. Градов ритмично двигается, грубо, резко, словно пытаясь что-то доказать мне и себе, и окружающему миру. «Я люблю тебя». Слышу слова Артема и срываюсь камнем в пропасть, в бушующий океан моей лжи. Сжав виски, кричу в небо, пугая притаившихся в заснеженном лесу птиц. Они стремительно взмывают в небо, черными тенями скользя надо мной. Это ведь была для меня просто игра. Просто гребаная игра под названием «Поймай Зорина». И я с наслаждением играла в нее, упиваясь своей властью над ним. В душе потешаясь, чувствуя себя роскошной женщиной-вамп. Я лгала направо и налево, выставляла его в самом неприглядном свете перед своей компанией. Эдаким дурачком, которого держу на коротком поводке, а потом, когда надоест, дам пинка под зад и прогоню. Он и есть дурачок. Наивный, влюбленный в Вадову суку. Прости. Опять Перед глазами появился Максим с его вальяжной полуухмылочкой. «Ну нахрена? Нахрена я с ним тогда? Нахрена? Ведь к нему нет никаких чувств. Ничего. Просто нравилось водить за нос, чувствовать его ревность. Я упивалась, как маньячка, тем, что дома муж, а за его пределами по мне сходил с ума Градов. Сука беспринципная. Нахрена? Нахрена? Нахрена?» То, что знал отец, это цветочки. Почти уверена, что смогла бы убедить Зорина в том, что сейчас все по-другому, что люблю его, убедить в искренности своих чувств. Я бы прогнулась в любую позу, но удержала его. Сделала бы так, чтобы он простил. Я в этом уверена. Потому что он любит меня так, как никто и никогда не любил. Он моя опора, моя крепость, мой ориентир в бушующем океане. За ним хоть на край света, хоть за край. Только с ним. Я люблю его до безумия, до судорог. Он мой воздух, моя кровь, мой дурман, без которого уже не вижу своей жизни. В каждом моем биении сердца, в каждом вздохе только он. Давно, прочно, навсегда. Все игры давно откинуты в сторону и забыты. Я не могу сказать, когда именно это произошло, но мы проросли друг в друга так, что не оторвать, не разделить. И все благодаря ему. Он смог это сделать. Смог вытащить на белый свет другую Кристину. Он был основой наших отношений. Стальным каркасом. А я... Черт, а что ж так плохо-то? Меня выворачивало наизнанку от вины. От воспоминаний о своих словах, делах. Мутило от мысли, что спала с Максом. А потом с улыбочкой встречала мужа из командировки. Мысленно смеясь и хлопая в ладоши от того, как здорово всеми манипулирую. «Тём, пожалуйста, шептала, прости», как заведённая, глядя в небо. Только он меня не слышал. На улице влага уже не только от растаявших снежинок, солёные дорожки слёз. Никогда не ревела из-за мужиков, а тут всё. Пали последние защитные барьеры. С души словно кожу содрали заживо, затопив мой мир страхом и болью. Болью от осознания того, что сделанного уже не исправить, не стереть, не перечеркнуть. А еще от того, что в любой момент все может рассыпаться, сорваться, обратиться пеплом. Из-за меня. Никто другой не виноват. Только я. От меня словно куски отрывали. Настолько больно в груди. Словно гвозди ржавые загоняли под кожу. Как оказывается страшно, когда сам разрушаешь собственное счастье. Когда нет альтернативы, простить или прогнать. Когда ничего не можешь сделать, разве что подыхать от вины и отвращения к самой себе. Малодушно подумала, что лучше бы он изменял. Трахал кого ни попадя направо и налево, а я бы страдала. Там хоть чувство гордости могло спасти, а сейчас? Как бы мне хотелось, чтобы все слова оказались неправдой, чтобы в нужный момент у меня включился мозг, и я не порола бы всякий бред, чтоб проснулась грёбаная предательница совесть и не дала мне наделать ошибок с Градовым. Мысленно, словно увидела свое отражение в мутном до омерзения грязном зеркале, и ужаснулась. Я ненавижу себя. Я изменяла ему холодно и цинично, думая только о своем самолюбии. Изменяла просто так, для галочки. И объяснить, оправдать это нечем. Не было ни любви, ни банальной влюбленности, даже интереса. И того не было к Максу. Ничего. Только расхлябанность, разнузданное влечение, нездоровая похоть, замешанная на адреналине, азарте от нарушения запретов. Не рассчитывая на долгую и счастливую жизнь с Артемом, творила, что хотела, а оно вон как повернулось. И когда завязла в Зорине, поняла, что падаю и подниматься не хочу. Что я сделала? Ничего. Ничего. Отмахнулась, выкинула эти эпизоды из своей памяти. Думала, что все нормально, все хорошо. Просто забыла, как о каком-то несуществующем дерьме. Это мой талант, моя особенность. Все, что неудобно, не нужно. Выкидывать из головы, отворачиваться, словно ничего и не было. Вот только никуда мои слова и поступки не делись. Они со мной. Они в крови. Разъедают жгучим ядом вены. Как я ему в глаза посмотрю? Как посмею подойти к нему? Как начну этот разговор? Что скажу ему? Тёмочка, знаешь, а я вот сначала хотела тебя просто попользовать месяцок, а потом выгнать, чтоб не мешал жить в своё удовольствие. Но сейчас уже всё нормально. Не буду выгонять, ибо влюбилась. Ну, как вариант. А может так? Милый, ну не дуйся. Я же не думала, что у нас с тобой что-то получится. Не рассчитывала на что-то продолжительное, поэтому шлялась за твоей спиной. Зато какие рога красивые получились. Просто загляденье. Это я должна ему сказать. Господи, лучше умереть, чем идти через это, словно босиком по битому стеклу. Как донести, что было в начале и что сейчас это две разные вещи? Что сейчас я умру ради него, что готова пройти все круги ада, лишь бы быть с ним. А тогда? Тогда все было по-другому. Неужели я бы прыгнула в объятия Градова, если бы любила Артема? Нет, конечно. Я бы послала Макса нахрен и забыла о нем без сожаления. В принципе, так и сделала. Вот только поздно. После того, как совершила ошибку. Ошибку, которая может мне стоить очень дорого. Сука. Сука. Как всегда, самолюбование, жалость и снисхождение к себе. Все мысли только о том, как мне, бедной, тяжело, больно и страшно. Гоняю их раз за разом в своей дурной голове, чтобы не думать о другом. О том, что будет с ним, когда все это дерьмо выплывет и затопит нас по самые уши. Он ведь всегда любил меня. Для него нет деления на то, что было в начале и то, что сейчас. Для него всегда все было серьезно. Меня передернуло от осознания того, что мы одной ногой уже встали на путь, ведущий к концу. Путь, который я с упоением выкладывала своими собственными руками. И надо как-то исправлять. А у меня все внутри сжималось от страха. Надо быть сильной. Бороться за наши отношения, за нашу семью. А мне хочется спрятаться в угол и скулить, виновато прикрыв глаза. Я столько ломала, а теперь, когда настало время исправлять, я боюсь, что не справлюсь, что уже слишком поздно и нет пути назад. Трусливая, подлая, гадкая, недостойная. Дрожащими пальцами вытерла слезы и развернулась к машине. Мне надо домой, к мужу, пока он у меня еще есть. Я должна попробовать спасти нас. Отец прав, мне нужно поговорить с ним. Рассказать обо всем. Но что делать с Градовым? Я не смогу начать разговор и вывести его так, чтобы не раскрыть все карты. Зорин сразу почувствует, что не договариваю, и начнет задавать вопросы. Я обязательно растеряюсь, запутаюсь, начну мямлить и все испорчу. Я не справлюсь. Чувство вины, желание покаяться и получить прощение уступило страху потерять любимого. Я не смогу ему рассказать про Макса все без утайки. Это мой крест, мой камень, который пытаюсь схоронить глубоко внутри. Пусть это навсегда останется ножом под сердцем, колотой раной, причиняющей нестерпимую боль. Но это будет моя боль, не его. Он не заслужил такой правды. Открыла дверь и замерла на пороге, прислушиваясь. Не могла себя заставить войти внутрь, потому что чувство такое, будто я грязная и несу в наш дом лишь мусор и гниль. С трудом сглотнула и прошла в прихожую. Словно зомби сняла сапоги, шубу и, пошатываясь, прошла в кухню. Нестерпимо хотелось пить, горло просто горело от жажды. Залпом выпила стакан воды, потом еще один. Взгляд наткнулся на Тёмину кружку с остывшим утренним кофе. И внутри снова все задрожало, завибрировало. Я не смогу. Он не будет меня слушать. Он уйдет. Эти слова грохотали в мозге, разбивая остатки самообладания. Еще чуть-чуть, и снова начнется паническая атака. На часах уже 6 вечера. Зорин придет через полчаса. И я просто не имею права встречать его в истерике. Сломя голову, бросилась к шкафчику, вытряхнула из него всю нашу скудную аптечку, Трясущимися руками перебирала коробочки с лекарствами, пузырьками, блистеры, всхлипывая и моргая, смахивая с ресниц редкие горькие капли. «Что же я наделала? Что теперь с нами будет?» Нашла пузырек с успокоительным, купленным для борьбы с когда-то давно изводившей меня бессонницей. Доза 2 таблетки. Закинула в рот 4, запила и замерла, прикрыв глаза. «Давай, Кристина, давай, успокаивайся. Ради нас, ради него, давай!» Паника утихала. Может, так быстро подействовали пилюли, а может, самовнушение. Не знаю. Переоделась, умылась, разогрела ужин, грустно глядя в окно. Ждала Зорина, но когда раздался звук ключа в двери, все равно вздрогнула. На миг прижалась лбом к холодному окну, сделала несколько глубоких вдохов, собирая себя из кусочков, а потом развернулась к нему со спокойной, приветливой улыбкой. Умирая внутри, корчась в агонии, подошла к Артему. Он усталый, но довольный. Глаза светились, когда смотрел на меня. И от этого становилось только хуже, еще противнее. Снова всплыл образ белого ягуара на темной обочине. И что там происходило? Я тонула, захлебываясь отчаянием. Сердце рвалось к мужу. Умоляю простить, но на лице не отражалось ни одной эмоции. Я все так же нежно улыбалась, как паучиха, уже отравившая свою жертву и теперь наблюдавшая результат своих действий. Я готова была прямо здесь, в прихожей, опуститься перед ним на колени и умолять о прощении, но вместо этого забрала у него куртку и поинтересовалась, как прошел день. Сука, холодная, фальшивая сука. Мы разговаривали, как ни в чем не бывало. Он в гардеробной переодевался, а я стояла в дверях, прислонившись плечом к косяку, не зная, как унять бешеный стук сердца. «Прости меня, пожалуйста!» Крик оглушал меня изнутри, но я только стояла и наблюдала за мужчиной, которого любила больше жизни и которого предала. Я ловила каждое его движение, каждый жест, стараясь запечатлеть их в памяти, потому что в один прекрасный момент могу его потерять. Я без него не смогу. Он мое сердце, моя судьба. Мой единственный, родной, любимый. На миг прикрыла глаза, чтобы он не увидел скопившихся слез. Прости меня. Я сделаю тебе больно. Я растопчу тебя, разорву, выпотрошу. Стоит только рассказать правду. Но я должна. Потому что отец прав. Такое дерьмо ты должен узнать от меня. А никак не от посторонних людей. Потому что узнай ты все от чужих, и будет еще хуже, еще больнее. С горечью понимала, что в основе каждой семьи должен лежать фундамент из взаимного уважения, доверия, любви, верности. Только тогда можно построить крепкие отношения и быть долгие годы счастливыми друг с другом. Но это не наш вариант. У наших отношений нет фундамента. Под ними нет даже прочной холодной земли, только жидкое зловонное болото, постепенно засасывающее нас, грозящее поглотить полностью. И это болото сотворила я. Артем строил, создавал, а я по своей тупости разрушал. Он ставил камень, я убирала 2. Он возводил стену, я ломала другую. Он хотел сделать меня счастливой, а я ему втыкала нож в спину, проворачивая, равнодушно глядя на истекающие кровью раны. Надо ему все сказать прямо сейчас. Но я молчала, упиваясь секундами ложного, зыбкого счастья, иллюзией того, что все у нас хорошо. Надо сказать. Вот только сил наберусь. Сейчас. Еще минута. Я словно стояла на утесе и смотрела на разбивающиеся о него соленые морские волны и собиралась духом, перед фатальным прыжком вниз, еще мгновение, горькое, отчаянное, удушающее. Пожалуйста, еще немного. Ночью проснулась с криком и слезами на глазах, срывавшимся из груди сердцем. Тише, Тин, тише. Почувствовала сильные руки на своих плечах. Это просто сон. Все, тише. Он обнимал меня, прижимал к себе, гладил по волосам. Я, задыхаясь от ужаса, обвивала его руками и ногами. Боясь, что стоит только ослабить хватку, он исчезнет, уйдет, а я останусь одна, без него, как в этом ночном кошмаре. Я так и не смогла завести страшный разговор в тот вечер. Сидела рядом с ним, умирала, тысячу раз открывала рот, чтобы начать, а вместо этого произносила какую-нибудь глупость. Не смогла сказать и на следующий день, и через неделю, и через месяц. Все откладывала, откладывала, откладывала, выпрашивая у судьбы еще немного беззаботного счастья, еще немного чистого неба перед ураганом. Молчала с замиранием сердца, глядя в любимые глаза, молила о прощении каждый миг, но молчала, упуская драгоценное время. Сознавала, что стремительно мчимся к точке невозврата, что каждый наш счастливый день мог стать последним, но молчала. Давилась словами, билась в истерике, когда он уходил на работу, но ничего не делала. Ничего, твою мать, не делала. Каждый день превратился в ад, наполненный агонией, ожиданием неизбежного, страхом перед потерей, тоскливой, удушающей необратимостью, обреченностью. Мой мир катился к обрыву, а я малодушно пряталась, отступала, как маленькая, надеясь, что все исправится само собой, что все наладится. Я струсила. В самом конце февраля, когда до весны оставалось всего несколько дней, раздался звонок. Каринка. Меня аж передернуло, когда увидела ее самодовольную физиономию на экране. Последний месяц я почти прекратила общение со своей компанией, и я задыхалась в их обществе. Видела в каждом взгляде насмешку, угрозу, обещание раздавить, разорвать, разбить мою жизнь вдребезги. Было нестерпимо больно и страшно осознавать, что любой из этих золотых мальчиков или девочек может меня уничтожить. Достаточно всего нескольких слов Артему, и от моего мира ничего не останется. Я их действительно боялась. Мне казалось, что они кружат вокруг меня, как стая хохочущих гиен, и только выжидают момент, чтобы напасть. Боже, что со мной стало? Я превратилась в паранойка, подозревающего всех в тайных умыслах, в истеричку, готовую биться в припадках целый день напролет. Во что я превратилась за этот месяц? Где самоуверенная, эгоистичная стерва, делающая все так, как нужно ей? Смотрела на экран, терзаясь с мыслями, ответить или нет. Истеричка требовала откинуть телефон, сесть в углу и снова начать выть, обхватив колени и раскачиваясь из стороны в сторону. Остатки здравого смысла и гордости настоятельно рекомендовали ответить, показать, что все отлично, сделать хорошую мину при плохой игре. Потому что если показать слабость хищнику, он нападет. Надо смотреть в глаза, показывая, что ты сильнее. Все решено, отвечаю. Я не дам ей почувствовать свой страх и отчаяние. «Привет!» – мурлыкнула с наигранным восторгом. «Крис?» – сходу начала Карина. «Ты совсем обнаглела?» «С чего бы это?» Мой голос – сама невозмутимость. Надо же, как привычно проскальзывают надменные нотки. Моя стерва никуда не делась. Она здесь, внутри, просто притихла. Обрадовалась ей, как старой знакомой. Невольно облегченно вздохнула. С ней легче. С ней не хочется повеситься или выпрыгнуть из окна. «Ты совсем пропала. Никуда не ходишь с нами. Пропускаешь все вечеринки, как хроническая домоседка. Что, муженек не отпускает?» «Почему? Сама не иду». «Интересно, почему?» «Потому что мне скучно». Выдала, не скрывая усмешки. Каринка аж поперхнулась и на миг не нашла, что ответить, а потом процедила сквозь зубы. «Скучно?» «Ну да. Каждый раз одно и то же. Сидеть, говорить о какой-то ерунде. Никакого разнообразия. Нет, такое развлечение надо дозировать», — продолжала я выкобениваться. «Капец, Антина, я тебя не узнаю». «Ну, во-первых, не Антина, а Зорина. А во-вторых, что поделать, людям свойственно расти и развиваться». В ответ опять недоумение. Таких слов она от меня точно не ждала. Завтра ты придешь? Завтра? Я судорожно пыталась вспомнить, что у нас завтра. Так, какое там число? 26-е? И чего? Блин, не помню. Только не говори, что забыла о моем дне рождения. Подозрительно прошипела она. Да ты что? Просто задумалась, в чем идти. Соврала, не моргнув глазом. Так убедительно, что Абаева усмехнулась. Вот эту Кристину я узнаю. Ладно, давай, до завтра. Ждем тебя, пропащая. Я приеду. Отключила телефон и, задумчиво крутя его в руках, смотрела в окно. На улице метель, такая сильная, что не видно парка за окнами. Только белая живая мгла. Похоже, зима не собирается сдавать в ближайшее время свои позиции и навалит еще полметра снега, чтобы жизнь не казалась сказкой. Я не хотела идти ни на какой день рождения, но надо. Я должна показать всем, что у меня все супер, чтобы никто не заподозрил меня в слабости, не понял, что я прячусь, что мой непробиваемый панцирь давно рассыпался в прах, обнажив сердце, истекающее кровью. Я пойду на это грёбаное мероприятие и буду там королевой, как всегда, танцующей на пьедестале, стоящей на ступень выше всех остальных, чтобы ни один из этой стаи не смел тявкнуть в мою сторону. Сама не заметила, как поднялся боевой дух, я будто вся подобралась, решив идти напролом и смело смотреть в глаза своим проблемам. К 7 уже подъезжала к клубу. Не уверена, что терпения хватит надолго. Уйду при первой же возможности и плевать на все. Запарковала деточку на платной парковке и несколько минут просто сидела, уставившись в лобовое стекло, настраиваясь, успокаиваясь, вживаясь в роль самодовольной стервы. Эх, как же было раньше-то легко. Ни сомнений, ни колебаний, ни угрызений совести. Совсем другая была. И то, и другое жилось намного легче в этой волчьей стае. Новая я хочет совсем иного. Тепла, заботы, уверенности в завтрашнем дне. Крепкого мужского плеча рядом, в который можно уткнуться носом и забыть обо всех проблемах. Переделал меня Артём, и я даже не заметила, как. Изменил, заставил смотреть на вещи другими глазами, вынудил переоценить свою жизнь. Если так подумать, то я изначально была обречена на провал в своей нелепой игре. У меня была цель добраться до отцовских денег, наладить свою развеселую жизнь, а у Артёма была цель построить семью, сделать меня счастливой. И он победил. Он сумел сделать так, что я забыла обо всем, кроме него. И да, я была безумно счастлива в нашем маленьком мирке до тех пор, пока отец не заставил меня открыть глаза. Тяжело выдохнула. Самобичевание и запоздалое раскаяние мне сейчас не нужны. С ними я стану слабой. Поэтому выталкиваю из головы эти мысли. Страдать буду дома, за закрытыми дверями. А сейчас нужен боевой настрой. Что именно буду делать и говорить, я не знала. Решила просто положиться на свою способность выкручиваться из сложных ситуаций. Здесь не будет действительно важных для меня людей, поэтому стесняться некого, причин сдерживаться тоже нет. Я, как всегда, королева, а на всех остальных плевать с высокой колокольни. Сдала шубу в гардероб, на миг задержалась у зеркала, увидев в отражении собранную блондинку с жесткой складочкой между бровей. Чужая, холодная. Мой внешний вид не соответствовал моему внутреннему миру. Полный диссонанс. Самоуверенная стерва снаружи и маленькая, зареванная, раздавленная девочка внутри. Неприятно, противно, горько. И винить кроме себя некого. Тряхнув головой, отогнала тяжелые мысли. Надо показаться друзьям, сыграть свой дешевый спектакль и бежать отсюда. Бежать домой, в свое укрытие. Туда, где можно спрятаться, забиться в угол и продолжать зализывать свои раны. Снова погрузиться в беспросветную пучину сожаления и самобичевания. Подходя к залу, я уже издали увидела всех остальных. Красивые, разодетые, сверкают, как бриллианты в золотой оправе. Ненавижу их. Хотя вру. Ненавижу себя, а их просто боюсь. Сама того не желая, отступила и спряталась в дамской комнате. Королева уборной, блин. Прижала ладони к пылающим щекам, собирая остатки выдержки, пытаясь успокоиться. Черт, не получалось. Как играть роль самодовольной стервы, если губы дрожат, а на глазах пелена слез? Как? Я не смогу их всех удержать в кулаке. У меня нет сил, я истончилась, сдалась, рассыпалась. Смотрела на свое испуганное отражение и в голове словно щелкнула. Какого хрена я творю? Один раз уже шла на встречу с подобным настроением, когда жаждала поставить на место подружек, утереть им нос. Чем все закончилось, лучше не вспоминать. И сейчас то же самое. Опять с разбегу на те же грабли. С глаз спала пелена. Теперь я знала, что надо сделать. Что надо было сделать давным-давно. Во-первых, поговорить с Максимом. Поставить жирную точку в наших отношениях. Отпустить его, по возможности сглаживая острые углы. Потом поздравить Карину. Посидеть с остальными нормально, по-человечески, без лишних понтов. Плавно вывести тему в нужное русло. Сделать так, чтобы ни у кого не оставалось и мысли о моих слабых местах. Просто перевести все гадкие слова в шутку, публично признаться в чувствах к своему мужу. Пусть все видят, что мне нечего бояться. Только сделать это не наскоком, не как асфальтоукладчик, подминая под себя всех окружающих, а мягко, не раздражая их, не задирая. Это внезапное решение вселило в меня уверенность, что я справлюсь, сумею выплыть из болота, в которое загнала сама себя. Впервые в жизни я хотела решить проблему по-человечески, достойно, без масок, без игры. Максима словно по заказу встретила на подходе к залу. Он разговаривал по телефону, задумчиво ковыряя плинтус носком ботинка. Глубоко вдохнула и выдохнула. Натянув приветливую улыбку, подошла к парню. «Привет!» Спокойно обронила, пытаясь избежать наигранной веселости. Он вздрогнул и резко обернулся. Слышно было, как его собеседник продолжает говорить, но Макса, похоже, это уже не волновало. Он замер, сканируя меня настороженным взглядом, потом убрал телефон без извинений и прощаний. «Крис?» – удивленно развел руками. «Не верю своим глазам. Вот эта встреча!» Он шагнул ко мне, намереваясь обнять, но остановился в нерешительности. Я, не двигаясь, смотрела ему в глаза. Градов не понимал, что делать. От меня не ускользнул момент, когда осторожная радость от встречи сменилась холодным подозрением. «Максим, пойдем поговорим», – прозвучало строго, будто я учитель, поймавший провинившегося школьника. Напомнила себе, что мне нужен спокойный, конструктивный диалог. Никаких скандалов. «Конечно, пойдем». Улыбка хоть и застыла на его губах, но в глазах на нее не было даже намека. Мы прошли в небольшую комнату для персонала. Молодой человек, работающий в клубе, пытался нас остановить, но Градов что-то шепнул ему на ухо и по-дружески хлопнул по плечу. Нас оставили вдвоем. Оба молчали, увлеченно рассматривая окружающую обстановку, будто важнее этого ничего нет и быть не может. Я все никак не могла начать говорить, никак не подбирались нужные слова. Хотелось просто подойти и в лоб сказать: «Все, Макс, свободен. Не звони, не пиши и вообще забудь о моем существовании». Но так нельзя. Он разозлится. Злой, ревнивый мужик, которого бросили. Взрывоопасное сочетание. Надо как-то помягче, деликатнее. Да вот беда, не умею мягче. Да и деликатность мне не свойственна. Я начинала злиться, но вовремя вспомнила, что на кону наше с Артемом счастье. Снова глубоко вдохнула и медленно через зубы выдохнула. «Максим», – начала тихо, не зная, куда деть смущение и неуверенность. «Максим», – эхом повторил он, невесело усмехнувшись. «Всегда был просто Макс, а тут уже два раза за 5 минут – Максим». Он прошел вглубь комнаты, плюхнулся на кожаный диван, устало вытягивая ноги. «Макс!» Примирительно сделала шаг в его сторону. «Крис, заканчивай юлить. Говори, что хотела». Он смотрел на меня из-под лобья мрачным взглядом. Ждал. «Макс, у нас с тобой все кончено». Парень громко рассмеялся, откидываясь на спинку дивана. «Браво, Кристин!» Сквозь смех ясно пробивалась ярость. «И года не прошло, как ты соизволила сказать это». Он порывисто встал и через долю секунды оказался рядом. «Спасибо, дорогая Кристина, что глазам не открыла. А то ведь я такой долбоеб, что ни хрена не понял. Думал, что у нас, блядь, еще все впереди. Особенно, когда совсем пропала, перестала отвечать на звонки, врубила полный игнор. Сидел и ждал, когда ты соизволишь оторваться от своего ненаглядного муженька и устремить на меня ясный взор прекрасных голубых глаз». Его настроение меня пугало. Непроизвольно отступила на шаг, призывая всю свою выдержку. «Извини, я была не права в том, что откладывала неприятный разговор». «Не права она была», — взорвался Градов. «Ты не права была, когда, встречаясь со мной, решила выйти замуж за какого-то урода». «Не права, надо же. Прямо сама корректность, мать ее». «Прекрати», — сама того не желая, чуть повысила голос. «Что я должен прекратить?» — рычал он на меня. «Кристин, нахера ты вообще этот разговор затеяла? Думала, что осчастливишь меня очередным дерьмом? Вместе посмеемся и расстанемся друзьями?» «Я хотела по-хорошему». «По-хорошему», — изумленно выгнул брови. «После того, как связалась с другим мужиком? После того, как полгода творила хрен пойми что? Или, может, после того, как за все это время не могла найти 5 минут и просто поговорить, а не воротить от меня нос, словно от прокаженного?» Выругавшись, он начал мерить комнату быстрыми шагами. Следила за ним, а внутри плескалось раздражение. «Не такого разговора я желала. Не так должна была перевернуться наша с ним последняя страница. Похоже, пора признать очевидное. Я действительно не умею разговаривать с людьми. Все бесполезно. Надо заканчивать этот фарс». «Извини еще раз», – произнесла, отворачиваясь к двери. Сделала всего пару шагов, но Макс развернул меня, крепко ухватив за плечо. «Что, все? Наговорилась?» «Смысл продолжать?» В голосе прозвучали металлические нотки. «Ты явно желаешь сорвать на мне злость, а мне этого совсем не надо. Все, что хотела, уже сказала, извинилась. Так что, Максим, ставим точку и идем каждой своей дорогой». «И куда пойдешь?» Черный ядовитый сарказм звучал в каждом звуке. «Домой поскачешь. Играть роль жены, чтоб канал денежный не иссяк». Окатила его презрительным взглядом и снова попыталась уйти. Градов внезапно изменился в лице, с силой притянул к себе, одной рукой удерживая за талию, а второй больно схватив за подбородок. Сжимал нежную кожу так, что слезы из глаз брызнули. Пыталась вырваться, но он держал, склоняясь к моему лицу, заглядывая в глаза. Что он в них искал, я не знала. Отталкивала его от себя, потому что эта ситуация очень напоминала наше столкновение тогда, ночью на трассе. Стало противно и страшно, поэтому я вырывалась с удвоенной силой. «Твою мать!» – ошарашенно протянул он. «Ты ведь ни хрена не играешь, да, Крис? Ты влюбилась в него?» Наконец я скинула его руку со своего лица и попятилась к двери. «Не твое дело!» Огрызнулась, не отрывая от него настороженного взгляда. Градов стоял, как каменный истукан, сжав кулаки, и смотрел на меня. И если бы взглядом можно было убивать, он бы это сделал. Прямо сейчас размазал бы меня, как муху. Я выскочила из комнаты и понеслась в главный зал, будто за мной гнались призраки. Надо держаться от Максима подальше. Я не из пугливых, но сейчас он опасен. По его полыхавшему взгляду поняла, что он отчаянно желает разорвать меня, растоптать, уничтожить. Подлетела к нашей компании. Девчонки запищали, завизжали, обняв меня, поцеловав воздух возле щек. И я с фирменной улыбочкой подошла к Карине, с трудом сдерживаясь, чтобы не оглянуться. Снаружи счастливая маска на лице, а внутри все тряслось и волнами накатывала паника. Надо уходить отсюда, бежать без оглядки, пока еще есть возможность. Вскоре рядом появился Макс, как всегда с вальяжной улыбочкой. Ненужные эмоции посажены на цепь, снаружи только то, что он хотел показать. «Макс, ты представляешь, кто сегодня соизволил появиться?» С наигранным изумлением обратилась к нему Абаева. «Мы уже здоровались». Градов улыбнулся мне. На дне взгляда притаилась ярость, гнев, обещание стереть в порошок, а на поверхности — дружеская улыбка. Механически ответила ему тем же. «Черт, как же мы с ним похожи! Идеальная пара, мать его!» Карина жадно наблюдала за нами, но, видимо, не нашла ничего интересного и, недовольно поджав губы, нахмурилась, но лишь на долю секунды. Затем опять улыбка на миллион. Вечер шел своим чередом. За нашим столом шумно, весело. Я активно делала вид, что в восторге от встречи, на самом деле мечтая сбежать. Каринка сидела через два человека от меня, Градов напротив. То и дело чувствовал на себе его изучающий мрачный взгляд. Но стоило подловить его за этим занятием, как он тут же отворачивался. Сколько можно? Чего он хочет добиться? Мне настойчиво предлагали выпить. Дорогое шампанское текло рекой. Бармен только и успевал подносить бутылки. Все навеселе. А у меня за весь вечер во рту ни капли спиртного. Полный бокал так и стоит на столе. Я брала его только, чтобы звонко чокнуться с остальными за здоровье именинницы, поднести к губам и поставить на место. Тайком посмотрела на часы. Я уже засиделась в этой удушающей обстановке, хотя прошло меньше часа. Хотелось домой. Я устала поддерживать фальшивую улыбку, нарочито заставляя глаза сиять восхищением. Устала смеяться над нелепыми шутками и слушать неинтересные сплетни. Вывести разговор на нужную тему не получалось, и моя напористость сдала позиции. Бесполезное времяпрепровождение. Бесполезный вечер. С таким же успехом можно было сидеть дома. Жалеть себя. Меня хватило еще на полчаса. Когда вся компания собралась перебраться на танцпол, я извинилась и сообщила о своем уходе. Попрощалась с девчонками и напоследок подошла к виновнице торжества. Каринка была откровенно пьяная. Расслабилась, растеклась, вела себя как царица. Невольно усмехнулась, подловив себя на мысли, что в мое отсутствие подруга совсем зазвездилась, отхватив себе мою роль королевы бала. Все остальные ввелись вокруг нее, лишь оттеняя ее превосходство. Отсутствие достойной конкуренции сделало ее расслабленной. Увидев, что я к ней подхожу, Абаева расплылась в самодовольной снисходительной улыбке. «Кристина, детка, хорошо, что ты сегодня пришла». «Детка?» Внутри шевельнулся протест, но я его мысленно подавила. «Никаких скандалов, никакой ругани. Хватит Градова. Сейчас прощаюсь и ухожу». «Я тоже рада», — ответила сдержанной улыбкой. «Карин, еще раз с днем рождения. Счастья, любви. Ну и всего-всего». «Банально», — хмыкнула она. Я сдерживала себя, глотая язвительную фразу, что такой дуре, как она, только такие банальности и подходят. Смолчала, мысленно поздравив себя с маленькой победой над внутренним демоном. «Ты уже сбегаешь?» Подозрительно прищурилась она, царским жестом складывая руки на груди и постукивая по локтю на маникюренным ноготком. «Дела». Спокойная улыбка, давалась все сложнее. Особенно, когда в поле видимости нарисовался Максим, не скрывавший интереса к нашему разговору. «Ох, ну конечно, дела у нее. Поди спешишь суп варить, да пельмени лепить для своего муженька», — засмеялась она. Смотрела на нее, не отрываясь, не моргая, кожей чувствуя огонь внутри. Подруга ступила на опасную тропинку. Я не в том состоянии, чтобы снисходительно встречать нелестные реплики в адрес моей зыбкой семейной жизни. Я почти месяц провела в аду самобичевание, боясь потерять то, что имею. И теперь каждая фраза, каждый насмешливый взгляд для меня словно красная тряпка для быка. Пытаясь сдержаться из последних сил, уговаривала себя промолчать и уйти. «Или, может, твой убогий заставляет тебя печь пироги?» Карина звонко смеялась. Прикрыв на миг глаза, еще пыталась себя перебороть, но из глубины, из темных закоулков моей души поднимался, снося выдержку, огненный цунами. Занавес. «Убогий?» Губы сами растянулись в хищной улыбке. «Это ты про Артема?» «Ну, а про кого же еще?» хмыкнула она. «Про того мужика, что появился на выставке и заставил тебя чуть ли не кипятком брызгать?» «Ха-ха, смешно!» Однако в карих глазах Абаевой уже не было веселья. «Действительно смешно. Мы долго ржали», вспоминая твою блаженную физиономию. Театрально выгибаясь, я закусила губу и с видом озабоченной идиотки стреляла глазками по сторонам. От моей пантомимы Карина вспыхнула. Ее щеки стали пунцовыми, несмотря на 3 килограмма тонального крема. «Девочки, вы чего?» Испуганно воскликнула Алекса. Единственная, кому хватило смелости подать голос. Все остальные молчали в сторонке, стараясь не привлекать к себе внимания. Перевела на нее взгляд ледяной кобры, и она замолкла, отступила в сторону. «Кстати...» Снова я переключилась на счастливую именинницу, шагнула к ней ближе, заглядывая в темные пустые глаза. «Знаешь, как он называет таких, как ты? 5-минутка. Потому что 5 минут достаточно, чтобы нагнуть тебя, если приспичит. Здорово, да? Кто-нибудь, пожалуйста, заткните меня». Выплескивала из себя всю ту горечь и боль, что неподъемным грузом лежали на сердце после разговора с отцом. Я так боялась, что кто-нибудь расскажет Артему страшную правду, что возвела всю свою компанию в ранг заклятых врагов. И на первом месте стояла Карина, потому что именно ее я боялась больше всего. Замирала от ужаса, представляя, как эта гадина с томной улыбкой рассказывает Зорину о моих словах. Сейчас я была готова перегрызть ей горло, чтобы отомстить за бессонные ночи, наполненные страхом потерять самое главное в жизни. Карина, опешившая от моего грязного выпада, подобралась. «Антина, не забывайся!» «Какая я тебе Антина? Может, плакат с гигантскими буквами сделать, чтобы ты запомнила мою фамилию? Или тебе лучше картинками, как в букваре?» Глаза Абаевой налились лютой злобой. «Знаешь, что я тебе скажу? Мне плевать. А ты послушай». «Рот закрыла, и чтоб твоего бреда больше не слышала. Будь добра, избавь меня от этого». Я развернулась к остальным. «Я вообще не понимаю, какого хрена вы терпите эту недоделанную королеву. Бездарность полнейшая. Ни ума, ни фантазии». Карина с визгом бросилась на меня, но ее перехватил Градов. «Все, блядь, уймитесь! Кристин, какая муха тебя укусила?» Я на него даже не посмотрела, гипнотизируя немигающим взглядом Абаеву, извивавшуюся в его захвате. «Еще раз сунешься ко мне со своими идиотскими шутками, пеняй на себя». Предупредила жестко, холодно, с кровожадной улыбкой на губах. «Проваливай отсюда!» – завопила она, брыкаясь в руках у Макса. С превеликим удовольствием отрезала, склонив голову, обозначая поклон. «Нахера ты вообще приходила?» Визжала она мне в спину. «Не знаю», пожала плечами. «Наверное, давно в зоопарке не была. Соскучилась». Я шла прочь с высоко поднятой головой, чувствуя на себе взгляды. В них ощущались и удивление, и ярость, и страх, и ненависть. Гремучий коктейль. Однако меня это не трогало. Больше нет. Уходила от них навсегда. Они мне не нужны. Пусть варятся в своем котле, перемалывают друг другу кости. 1 000 000 раз обмусоливают сегодняшний вечер. Благо, поводов для разговоров теперь предостаточно. Пусть трясут друг перед другом отцовскими запасами, новыми шмотками и прочей дребеденью. Мне больше не интересно. Все это ерунда. Пустое. Вышла из клуба, не торопясь, Ровным шагом шла к парковке, вдыхая студеный воздух. Он бодрил, заставляя ежиться, и разгонял кровавую пелену, застилавшую мозг. Пусть мне не хватило смелости поговорить с Зориным и все ему рассказать, но я попробую обезопасить нас другим путем. Обрежу все хвосты, сожгу все мосты, выстрою защитные барьеры и никого не подпущу к нам. Бравада. Бесполезная, бессмысленная. Внутри черной змеей извивался страх, что опять наделала дел, что сегодня совершила очередную ошибку, добавив ее в нескончаемую вереницу других. С тяжелым вздохом отмахнулась от этой мысли, как всегда. Поздно жалеть о содеянном. Мне бы только с шашкой наголо на танке мчаться, подминая всех под себя. Вот Артем смог бы такую ситуацию разрешить мирным путем и погасить конфликт. Спокойно переговорил бы со всеми, разложил все по полочкам, сохранив дружеские отношения и хорошее настроение. Жаль, что я так и не научилась этому у него. Правильно Зорин однажды сказал: «Хреново из меня дипломат». Он еще тогда обещал намордник мне купить, чтобы не кусалась. Зря не купил. Надо было брать металлический с шипами, а еще кляп, чтобы я рот свой поганый раскрыть не могла. И вообще лучше бы посадил на цепь в клетку, чтобы не творила глупость за глупостью. Оставалось только надеяться, что после сегодняшнего взрыва ни одна сволочь не посмеет сунуться ко мне. К нам.